Фініст і ясний сокол. По мотивам русской народной сказки. Жил да был крестьянин. Умерла у него жена, остались три дочки. Меньшая дочь, Марьюшка, умная да работящая растет, а сестры ее заведущие да жаднющие. Из себя-то они некрасивые, а модницы-перемодницы. Весь день сидят да белятся, да румянятся, да в обновке наряжаются. Поехал отец на базар и спрашивает дочек: «Что вам, дочки, купить? Чем порадовать?» И говорят старшая и средняя дочки: «Купи пополушалку, да такому, чтобы цветы покрупнее, золотом расписанные». А Марьюшка стоит да молчит. Спрашивает ее отец: «А что тебе, доченька, купить?» «Купи мне, батюшка, перышко финиста, ясно сокола». Ходил отец весь день, полушалки купил, а перышко не нашел. Выехал из города, а навстречу старичок. «Здорово, дедушка!» «Здравствуй, милый. Куда путь дорогу держишь?» «К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня. Меньшая дочка наказывала купить перышко финиста ясно сокола, а я не нашел». «И есть у меня такое перышко. Да оно заветное. Но для доброго человека куда ни шло, отдам». Привез отец дочкам подарки. Старшие и средние наряжаются, да над Марьюшкой смеются. «Как была ты дурочка, так и есть. Нацепи свое перышко в волосы, да красуйся». Промолчала Марьюшка. А когда все спать легли, бросила Марьюшка перышко на пол и проговорила: «Любезный финист, ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених». И явился ей молодец красоты неописанной. Утру молодец ударился о пол и сделался соколом. Отворила ему Марьюшка окно, и улетел сокол к синему небу. 3 дня Марьюшка привечала у себя молодца, а на 4-й день сестры злые это заметили. Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит сокол, долетел до окна и не может попасть в комнату Марьюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал, а Марьюшка спит и не слышит. И тогда сказал сокол: «Кому я нужен, тот меня найдет. Но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда 3 башмаков железных износишь, 3 посохов железных изломаешь, 3 колпаков железных порвешь». Услышала это Марьюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет. Пошла она к отцу и говорит: «Не брони меня, батюшка, отпусти в путь дорогу дальнюю. Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но делать нечего. Отпустил. Заказала Марьюшка 3 пары башмаков железных, 3 посоха железных, 3 колпака железных и отправилась в путь дорогу дальнюю. Шла над полем, шла лесом, горами. Износила она башмаки железные, посохи железные изломала и колпаки железные поистерла. И вот выходит Марьюшка на поляну, а на поляне стоит избушка на курьих ножках. Зашла Марьюшка в избушку и видит, сидит там баба-яга, костяная нога. Увидала баба-яга Марьюшку и говорит: «Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь, аль от дела лытаешь?» «Ищу, бабушка, финиста, ясно-сокола». «О, красавица, долго тебе искать! Твой ясный сокол за 3 9 земель в 3 9 царстве опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в 3 9 царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу, бери серебряное блюдечко, положи на него золотое яичко, оно само будет кататься. Станут покупать, не продавай. Просись финиста ясно-сокола повидать». Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла наниматься к царице в прислуги. И вот перед Марьюшкой хрустальный терем, крыльцо резное, оконца узорчатые, а в оконце царица глядит. «Давно я ищу прислугу», — говорит царица. «Но такую, которая все может по хозяйству делать. Я такая и есть», — отвечает Марьюшка. И стала она работать у царицы. Работает день, работает ночь, все-то у нее получается. И нет-нет, да достанет она серебряное блюдечко и золотое яичко. Увидала как-то раз царица ее диковинку и говорит: «Продай мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко». «Нет», — отвечает Марьюшка. «Отдам тебе их, если позволишь на финиста ясно-сокола поглядеть». «Ладно», — говорит царица. «Так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу». Наступила ночь. Идет Марьюшка в спальню к финисту ясно-соколу. Видит она, спит ее сердешный друг сном непробудным. Стала его окликать, да крепок сон добро молодца. Заплакала Марьюшка. «Любезный ты мой финист, ясный сокол, встань, пробудись, на Марьюшку свою погляди, к сердцу своему прижми». Очнулся финист ясный сокол, увидал Марьюшку. «Неужели это ты, Марьюшка? Поедем же теперь домой!» И отправились они в свое государство. Народ честной собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили, и был такой пир, что и теперь помнят.